2. Коин и Гарантин держались в стороне от главных проспектов и бульваров, избегая шоссе, по которым текли процессии перепуганных горожан, которые направлялись к границам города. С момента убийства на плазе прошло несколько часов, и импульс, заставлявший людей бежать, был сведен на нет сковывающим их ужасом. Теперь они ковыляли, по большей части молча. Некоторые толкали перед собой тележки, нагруженные доверху всем, что им только удалось прикарманить или унести с собой. Другие цеплялись за перегруженные наземные машины. Если люди все-таки общались, то делали это шепотом, как будто боялись, что если не заговорят нормальным голосом, то Адептус Астартес услышит эти звуки через весь город. Калидус, укрывшийся в тенях проулка, напротив разрушенной остановки монорельса, слушал разговоры людей о сынах Хоруса. Некоторые утверждали, что они сосредотачиваются на плазе освобождения, что там запаркованы полчища грозовых птиц, которые извергали из себя все больше и больше Астарта с каждой проходившей минутой. Другие упоминали о замеченных на улицах бронированных машинах, даже о боевых титанах и о монструозных бойцовых тварях. Единственный несомненный факт, который Коин смог установить из того, что ему удалось собрать по крупицам, заключался в том, что сыны Хоруса были настроены выполнить приказ Девра Маккорды как можно точнее. К началу ночи от столицы до Ганета не останется ничего, кроме тлеющего погребального костра. Ассасин посмотрел вверх, где на фасаде здания станции висел, перекосившись на бок и вниз, большой уличный экран. Дисплей был разбит, и по нему бегала хаотичная рябь помех. Пиксели, отображавшие текст, как будто примерзли к месту. И еще можно было разобрать объявление о том, что работа столичной железнодорожной сети временно приостановлена. Коин настороженно поглядывал на устройство. По периметру всех общественных экранов располагались шеренги видеопикторов, которые были подсоединены к городской мониторной сети. Калидус испытывал здоровое шпионское отвращение к тому, чтобы светиться перед камерами. Коин очень ясно увидел, как один из пикторов, как будто услышав его мысли, встрепенулся на своем шарнире и начал рывками разворачиваться к цепочке беженцев. Ассасин отступил назад в тени, не зная точно, засекло ли его мониторное устройство. В нескольких метрах дальше по проулку на мусорном контейнере сидел Гарантин, который трясся от отходника после ускорения рефлексов и с помощью полевого комплекса штопал разнообразные раны, нанесенные ему сыном Хоруса в предыдущей схватке. Коин скривился, услышав чавкающий звук кожного степлера, прикрепляющего плоть обратно к плоти. Гарантин поднял взгляд, его маска была снята, один глаз был поврежден, и из него текла прозрачная жидкость. Он оскалился, показывая пятнистые от крови зубы. «Еще минутку, урод!» Коин проигнорировал оскорбление, сбрасывая из себя изорванные остатки кителя войскового командира СПО и надевая взамен парчевый жакет, украденный с упавшего манекена в витрине магазина. «Столько у нас может и не быть!» Калидус откинулся назад спиной к стене и позволил лицу дородного офицера СПО соскользнуть с себя. Совершать изменения подобным образом, без надлежащей медитации и необходимого количества времени, было мучительно трудно, но этого требовали обстоятельства. Облик Коина поплыл, становясь похожим на юношу с мальчишеским лицом под все той же копной непослушных тонких волос. «Ты вообще помнишь, как выглядел?» — сказал Эверсор полным отвращения голосом. Коин искоса посмотрел на второго ассасина, подчеркнуто задерживая взгляд на топографии шрамов и бесчисленных имплантов, как над, так и под кожей. «А ты?» — Гарантин хохотнул. «Мы оба по-своему такие милашки?» — он вернулся к своим ранам. «Какой-нибудь признак Астартес?» Калидус издал отрицательный звук. «Но они придут. Я видел подобных им раньше. Они промаршируют через весь город, передавая огню все, мимо чего будут проходить, и бросая всем вызов их остановить». «Пусть приходят», — проворчал Гарантин, наматывая последние бинты вокруг своего объемистого бедра. «В следующий раз их будет больше, чем один». Не сомневаясь, руки Эверсора все еще подергивались. «Отравительница была права. Мы все здесь умрем». Это привлекло к нему жесткий взгляд Калидуса. «У меня нет намерения заканчивать свою жизнь на этой захолустной планетке». Гарантин негромко рассмеялся. «Прикидываешься, что у тебя есть выбор?» Гарантин изобразил пальцем движение стрелки метронома. «Тик-так! Шансы против нас! Кто-то, должно быть, распустил язык!» Реплика заставила второго ассасина погрузиться в молчание. Коин не желал задумываться об этой возможности, но Гарантин был прав, когда подозревал, что их миссия была засвечена. С учетом того, что случилось на плазе, это умозаключение выглядело логичным. Резкий крик животного отвлек внимание Коина от столь неприятных мыслей. Ассасин посмотрел вверх и увидел, что хищная птица, пролетавшая мимо конца проулка, разворачивается на крыле, чтобы спланировать в их сторону. Эверсор взорвался движением, целясь вверх из своего ликвидатора. Сенсорная антенна из боевого комплекта «Страж» навела мушку, игломет комбинированного пистолета издал щелкающий звук, и птица, подбитая в середине разворота, камнем упала на землю. Коэн направился к телу животного. В нем было что-то странное, вспышка солнечного света на металле. «Проголодался, да?» Сзади, пошатываясь, подошел Гарантин. Он слегка прихрамывал. «Идиот!» Коэн поднял трупик птицы, чье окровавленное тело было рассечено надвое игловидным дротиком. В череп и крылья хищника была имплантирована множественная аугметика. «Это псибернетический орел из хозяйства инфоцита, он ищет нас». Коэн бросил еще один взгляд наверх на уличный экран и устройство наблюдения под его нижним краем. «Может, это он открыл рот?» – пробормотал Эверсор. «А может, ты?» Изображение на уличном экране мигнуло и изменилось. Теперь это был вид на улицу с высоты птичьего полета. Затем пошли кадры проулка, затем все беспорядочно закувыркалось. Коэн внезапно понял, что дисплей воспроизводит визуальный ряд, переданный авточувствами орла. Некоторые из отставших беженцев тоже это увидели и остановились посмотреть на зацикленную видеосъемку. Коэн отбросил мертвую птицу и вышел на улицу. Все устройства наблюдения на нижней раме уличного экрана незамедлительно зажужжали, поворачиваясь, чтобы поймать Калюдоса в поле зрения. Какое-то время ничего не происходило. Если Коэн был прав и через эти линзы наблюдает Ториэль, то Ванос должен был быть сбит с толку. Лицо Коэна отличалось от того, которое в последний раз видел инфоцит. Но затем на всеобщее обозрение приковылял Гарантин, и все сомнения исчезли. Беженцы увидели здоровенного убийцу-психопата и в страхе попятились назад, как будто внезапно осознали присутствие в своих рядах дикого животного. В этом, подумал Коэн, они были почти правы. Гарантин злобно смотрел на них, скаля свои зубы. С остановки монорельса прозвучал гудок, и автоматические механизмы начали дерганными рывками открывать тяжелые металлические ворота, которые отгораживали станцию от улицы. Экран наверху снова мигнул, и появившийся на этот раз текст объявил, что железнодорожная система теперь находится в рабочем состоянии. Коэн слегка улыбнулся. «Думаю, у нас есть транспорт». Калидус сделал шаг, но его руку схватили когтистые пальцы. «Может быть, ловушкой?» – прошипел Гарантин. Вдалеке в землю своим ударил еще один орбитальный залп, от которого земля под их ногами заходила ходуном. «Есть только один способ это выяснить».